Глава 21. Муж недоверчиво уходит, а я дальше себе место готовлю. Ставлю стул, плед из комнаты несу, так, для уюта. Хотя в спальне кондер, и, похоже, Владислав собирается его врубить на полную, ибо на кнопочку тыкает и устраивается посреди кровати. Поглядываю на него и иду к мужу объясняться, шепотом ругаемся. Тарасу совсем не нравится, что я буду у начальника в спальне сидеть. Только я чувствую себя жутко виноватой, да и на мужа злюсь, так что любой его довод мимо. Если что, кривлюсь, буду орать. Ты в соседней комнате, он ничего не успеет мне сделать, ты подоспеешь на помощь. Я тоже не буду спать, говорит Тарас. А на работу завтра как поедешь? Спи, а? Мне, если повезет, тоже поспать утром удастся. Целую мужа и иду в спальню к шефу. Захожу и с порога получаю требование принести стакан молока и ватные диски. Выполняю. Не успеваю сделать ему примочку, морщится и требует сладкого. Задираю брови и иду за конфетами. «Будешь?» – протягивает мне конфету. «Я не люблю черный шоколад». Отмахиваюсь. Роется в вазочке, находит молочную и снова тянет. «Спасибо!» Бурчу и жую вкусняшку. «Сделай чай с ромашкой, только разбавь водой холодной». Снова на кухню иду, заодно еще молока беру. Возвращаюсь, муж выглядывает и затягивает в спальню. «Ты всю ночь бегать будешь?» Смотрит на меня заспанными глазами. Похоже, я его топотом разбудила. «Может, и буду, а что? Зато можешь быть спокоен. У Владислава Васильевича на меня только один план — упахать гоняет то за конфетами, то за чаем». «Он псих, что ли?» «А что, по-твоему, он должен от меня хотеть? Это только в фильмах начальство влюбляется в своих домработниц». Ржу в голос. «Не могу не поделиться. Да и успокоить мужа не помешает. Если бы ты видел, какая тут цыпа утром была, то вообще бы за меня не переживал. Там красотка с буферами, шикарным задом, ногами от ушей и накачанными губищами. Абсолютно голая. А ты как ее увидела, подсматривала, что ли? Удивляется. Нет, завтрак для нее делала. Ясно, бурчит. Ты ложись, а мне пора, чай остывает, шеф ругаться будет. Иду в соседнюю спальню. Ставлю поднос перед Владиславом Васильевичем, беру кружку и себе. Сидим, пьем чай, молчим. Потом еще пару раз бегаю на кухню, посуду уношу да лед беру. «Вы простите меня?» — тихо спрашиваю. Владислав переводит взгляд на меня и улыбается. «Я подумаю над этим. Что набухало-то хоть расскажи?» «Все, что было. Чили, халапеньо и этот, Каролина Риппер». «О, это многое объясняет», — изгибает брови. «Веселая ночка нас ждет. Завтра дома останусь. Маловероятно, что к утру пройдет все». «Что так плохо?» — свожу брови. «Ты знаешь, что Каролина Риппер — это самый острый перец в мире», — хмыкает. «Сколько добавила?» «Целый», — еле слышно отвечаю. «Простите, а?» — конючу. «Удивительно, что я еще жив. Ты хотела меня убить?» «Нет», — мотаю головой и губы надуваю. «Отомстить». «За что?» «За ошейник». «Ясно. А я думал, ты просто захотела остаться со мной на всю ночь», — дергает бровями. «Не несите чуши!» Кривлюсь и повышаю голос. Подрываюсь с места, и тут же дверь открывается. Муж вылетает, тормозит в проеме и смотрит на нас. У Тараса брови вверх едут. «Ну да, я просто поорать решила. Босс в пижаме и под одеялом по центру кровати, а я в паре метров от нее в пижаме и укутанная в плед стою». «Что случилось?» Тарас взъерошивает и без того торчащие в разные стороны волосы. «Прости!» — опускаю голову. «Я это...» «В города играли!» — встревает начальник. Она продула, но не согласна, вот и разоралась. Да, киваю. Иди спать. Прости, что разбудила. Тарас недовольный, но уходит. Какой бдительный, дергает бровями шеф. А ты не ори так, а то еще подумает чего не того, нападет, в полицию загремит. Не буду. Ловлю на слове, хмыкает. Сажусь обратно на стул и кутаюсь в плед. Холодно тут стало. Еще и рубит меня по-страшному, носом клюю. А босс сидит себе, примочки делает. Ему-то не до сна, наверное. Сильно болит. Киваю на его губы, хоть поговорить. А то усну, упаду со стула. Снова шуму наделаю. Уже терпимо, пожимает плечами. А что, снова хочешь разделить со мной этот жар? Нагло улыбается на одну сторону. Нет, мотаю головой. Вот если бы не ваша дурацкая идея с ошейником этим, ничего бы не было. Зачем понадобилось его на меня надевать? Я же ничего такого вам не сделала. Улыбается. Я тебе сразу сказал, что я так развлекаюсь. Прямо смотрит и вполне серьезно говорит. Или ты думаешь, что домработница может такую сумму заработать за столь короткий срок? Нет. Опускаю голову. Но не обязательно же унижать, бурчу. Ты считаешь унизительным называть меня господином или повелителем? Нет, этот загон еще могу понять. А вот электрошейник, хмурюсь. Это как для собаки, чтобы не гавкало громко. Я это воспринимаю иначе. Это игра. Что за игры такие? Вы же взрослый мужчина. Взываю к разуму Владислава. Вот вам понравится, если на вас наденут ошейник и будут током бить? Кривлюсь и пристально смотрю, хотя уже не вижу начальника, сплю на ходу. Возможно, улыбается. Если заряд небольшой, это возбуждает. Вы этот, что ли, фетишист? Фетишист — это тот, кто на предметах зацикливается, например, на каблуках высоких. А тот, кто любит получать боль, — мазохист. Доставлять — садист. И к кому вы себя причисляете? Задираю одну бровь. Никому. Просто люблю эксперименты. Принеси льда лучше, а то снова печет сильно. Хмурюсь, но иду, плетусь точнее. Насыпаю еще льда в миску и топаю обратно. Владислав сам не хочет ничего делать. Сажусь на край кровати и охлаждаю губы шефа. Они уже не выглядят такими красными, ну и хорошо. Лед неумолимо тает в моих руках, а я отключаюсь. Чувствую прохладное прикосновение к шее, но пошевелиться не могу. Сил нет. И снова прохладно, а потом влажно. Снова холодно, а потом горячо и холодно. Приятно. Улыбаюсь и прикасаюсь к шее, а эти странные качели перемещаются к уху. Хмыкаю и закрываю ухо, становится щекотно. С трудом открываю глаза. Хочу заорать, но Владислав затыкает мне рот рукой. Смотрю на него огромными глазами. «Не ори, в соседней комнате твой муж».